«Белла?» – спросила что-то Элис. «Я прослушала». Покаялась я. «Мы собрались. Пошли». Все расселись по машинам и поехали в неизвестном мне направлении, куда-то в сторону океана. Я ехала с Элис, Чарли и Джаспером. По дороге Элис разъяснила мне правила игры. Я покивала, понятно, но глупо. Вампирша надулась, но быстро отошла после моего замечания, что есть игры еще глупее и играют же. «Это какие?» «Значит, с тем, что бейсбол глупый, уже согласилась». «Хи-хи, Квиддич», — с серьезным лицом сказала я. Из соседней машины послышался ржач. «Вот нехорошие вампиры. Подслушивать нехорошо, даже отсюда слышно». Посмотрели мы с Чарли, рассевшись на пледе в сторонке, на эти их игрища. Отец был впечатлен, особенно, что из инвентаря я достала свежую еду, которую вчера мне передала Эсми. Отличный заменитель попкорна. Неудобный немного, ну да ладно. Вампиры носились на огромной скорости, прыгали и вытворяли всевозможные кульбиты. Интересно, жуть, куда там китайским циркачам, не в обиду им будет сказано. Домой мы телепортировались прямо с поляны. Впечатлений было море и маленькое озерцо, а следующая встреча была назначена мне Карлайлом на завтра. Раскопал что? То насчет моей крови. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 67. 4305-5800. ХП 7400-7400. МП 29929-29900. Класс маг. Подкласс природный маг. Сила. 35. Ловкость 57. Выносливость. 69 плюс 5. Интеллект. 253 плюс 15 плюс 30. Мудрость. 94 плюс 10. Воля. 27. Харизма. 27 плюс 5. Удача 43 плюс 2. Интуиция 24. Пафос 9. Меткость 1. Навыки. Наблюдательность УР 2.6. Обман УР 2.4. Медитация УР 8.9. Стрела из маны УР 5.2. Магический щит УР 10.3. Уклонение УР 11.7. Бой холодным оружием УР 2.1. Бушующая преграда УР 15.3. Стрельба из лука УР 1.3. Стиль пущи УР 8.9. Венерина мухоловка УР 10.5. Призыв лесных змей УР 6.9. Телепорт УР 2.1. Призыв волка УР 6.2. Рука исцеления УР 1.7. Сбить зверя со следа. Пассив. Управление погодой УР 1.1. Изменение растений УР 1.2. Изменение людей УР 1.1. Знание целителя. Пассив. Проецирование УР 2.1. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 18. О расследовании. Карлайл так ничего и не выяснил по поводу моей крови. Выглядела она самой обычной, как для него, так и для всех остальных вампиров. Конечно, с поправкой на то, что совсем не пахло. Мы с отцом теперь почти каждый день встречались с Каллинами. Они гостили у нас и мы у них. До школы оставалась неделя, когда у Джаспера появились зацепки по тем двум делам, которые дал ему отец. Еще в первый день, когда я заговорила о его возможной помощи, он заверил меня, что это действительно дело рук вампира, точнее зубов. В обед, когда я покинула данж, уже с 73-м уровнем, и отправилась домой, то прямо после выхода из телепорта, наткнулась на Джаспера. Он с интересом посмотрел на меня, а потом молча сунул в руки папку с документами. «Это что такое?» – поинтересовалась я. «Пусть объясняет. Мне лень придумывать. Мои наработки по вампиру, который, возможно, совершил оба этих преступления. Почерк определенно один и тот же. И да, кровь мы пьем по-разному. Конкретного вампира можно выделить по месту укуса, по степени интенсивности, по контролю жажды, да много почему», — закруглился он. «Интересно. И есть варианты? Этот вампир же не местный. На вашу территорию должны запрашивать вход. Я не ошибаюсь?» Задумчиво перелистывая жуткие фотки убийства, спросила я. «Пойдем в дом, подождем Чарли». «Не возражаю. Действительно, вампиры должны уведомлять нас о своем нахождении на нашей территории, иначе их появление будет расценено как агрессия и мы будем вправе их устранить. Есть еще ограничения, помимо того, что мы уже тебе рассказали. Ограничения по землевладению. В его вампирском варианте», — хмыкнул Джаспер. «О, это должно быть интересно. Новые подробности культурной жизни кровососов. Интуиция плюс один. Будет интересно и полезно послушать». Мы расположились в гостиной на диване, и вампир начал свой рассказ. Оказывается, за отдельно взятым вампирским кланом закреплены несколько территорий, по которым они в течение сотни лет перемещаются, чтобы их не запалили в наличии вечной молодости. Если вампир уходит из клана, он становится бродячим, к ним вольтури, которые и выделяют зоны влияния вампиров, относятся с осторожностью. Им не запрещают свободно передвигаться, но если происходит что-то из ряда вон, то первыми подозреваемыми становятся именно такие странники. Эдвард не стал странником, так как Джаспер на мой вопрос ответил, что он присоединился к Динали в качестве мужа вампирши Тани. Я посмеялась про себя на этом месте. Канон больше точно не станет каноном. А насчет территорий для кланов, то чем их больше, тем влиятельнее клан. Кланов вообще оказалось немного. Всего 3 вегетарианских, еще 12 обычных с Вольтури во главе, остальные объединялись в семьи, у них было вообще по 2-3 территории, ожидая пока вымрут люди, что их помнили, такой семье приходилось разделяться, скитаясь по миру, постоянно спрашивая разрешение на передвижение у очередного клана или семьи. Коленны, хоть и были немногочисленны, имели авторитет, и очень весомый. У них было 10 таких территорий, отданных им на откуп. Они считались кланом чуть выше среднего. Для сравнения, у Вольтури таких насчитывалось 23, хотя они и присутствовали постоянно только в Италии, остальные земли были что-то вроде королевских. На них проживали полезные вампиры, люди, которые на них работали и, конечно, их еда. Весь земной шар был разделен еще очень давно, как раз во время открытия Америки. Карлайл был из тех, кому повезло. Он водил дружбу с Ра, неизменным главой Вольтури, и смог выбить себе и будущей семье аж 10 территорий, на тогда еще не знавшей вампиров земле. С него требовали создание клана в течение 400 лет, с одаренными вампирами, естественно. Мне, считай, повезло, что эту часть планеты поделили между веганами. Только 2 территории принадлежали здесь Вольтури. Ага, оплот вампирской демократии. Все оказалось, как я и подозревала, намного сложнее, чем в сказке для малолетних девочек. Вампирское общество было ранжировано по полезности. Те, кто достиг великого мастерства или имел сверхвозможности, то есть, такие как Джаспер и Элис, были самыми ценными вампирами. Поэтому-то, отчасти, коллины имели авторитет. Уход Эдварда слегка ослабил позиции клана, но мое появление и, возможно, даже официальный союз с представлением перед Вольтури, снова вернут пошатнувшиеся позиции. Джаспер на этом моменте пояснил, что они не будут втягивать меня без согласия. Мне нужно время, хотя бы пару лет, чтобы вести разговор на равных. Я расту в своих возможностях, но медленно. Пожаловалась я, а Джас вернулся к первоначальной теме. Этот вампир посетил Форкс, не предупредив нас. 3 года назад мы жили на Аляске, рядом с кланом Динали. Он был обязан проинформировать нас даже там, так что это в наших интересах выследить его и убить. Закончил Джаспер. А насчет себя не переживай. Карлайл решил, что даст тебе столько времени, сколько нужно. Он в фаворе у Эра до сих пор и может себе позволить промедление в чем угодно. Порадовал меня вампир. С чего ты начнешь поиск нарушителя? Поинтересовалась я. С Вольтури. Напишу им письмо с описанием проблемы. Большинство вампиров есть у них в базе данных. Привычки, способы и описание вампиры редко появляются. Немного не в тему последняя фраза. Нет, Джаспер над чем-то задумался. Почему редко? Ведь вам подобного себе создать вообще не проблема. Что-то такое было в каноне. Не помню что. Да, редко. С начала столетия за создание новых вампиров отвечают главы кланов. Остальные спрашивают разрешение у Вольтури на обращение смертного. Если вампир и будет создан, например, странником, то должен быть обучен и представлен Вольтури по факту. Иначе такой новорожденный будет уничтожен. Теперь задумалась уже я. В каноне была такая дамочка, Виктория, мстя за своего погибшего дружка, она создала целую армию новорожденных вампиров, готовила их на убой, не иначе. Сомневаюсь, что вампирша собиралась их обучать и вести на представление Вольтури. Оттого и погибла та девчонка, которая в конце того столкновения была замечена представителями Вольтури. Обратил ее не Карлайл, ее не обучали и мистических сил у нее не было. Просто слабое звено по мнению кровососов. Авторитет Карлайла тут не сработал. Будь Тамара, может и вышло бы что-то, но коллины не стали портить отношения со старшими вампирами из-за такой ерунды. Правильно, как по мне, пищи для размышления предоставил мне Джаспер предостаточно. Он отлучился на время и вернулся к вечеру, когда Чарли закончил ужинать. Рассказ его был не таким длительным, как для меня, но основное он для отца пояснил. Результаты будут где-то через месяц, а меня в данный момент волновало начало обучения в школе. Кто бы знал, как я не хочу снова возвращаться на школьную скамью, но я не вправе жаловаться. Вампиры через этот ад проходят вообще каждые 15 лет. Имя: Изабелла Элизабет Свон. Уровень: 73, 6000, 7300. ХП: 8000, 8000. МП: 31, 830, 1800. Класс: маг. Подкласс: природный маг. Сила: 35. Ловкость: 60. Выносливость: 75 плюс 5. Интеллект: 273 плюс 15 плюс 30. Мудрость: 97 плюс 10. Воля: 29. Харизма: 30 плюс 5. Удача: 44 плюс 2. Интуиция: 27. Пафос: 9. Меткость: 4. Навыки: наблюдательность ур 2.7, обман ур 2.9, медитация ур 9.6, стрела из маны ур 5.2, магический щит ур 10.3, уклонение ур 13.4, бой холодным оружием ур 2.1, бушующая преграда ур 21.4, стрельба из лука ур 1.3, стиль пущи ур 12.5, венерина мухоловка ур 13.9, призыв лесных змей ур 11.5, телепорт ур 2.3, призыв волка ур 10.3, рука исцеления ур 5.9, сбить зверя со следа, пассив, управление погодой ур 6.3, изменение растений ур 2.9, изменение людей ур 1.1, знание целителя, пассив, проецирование ур 7.8, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 19. О классе. Уже завтра намечался мой первый поход в новую школу. Я не знала, как себя вести с детьми, и поэтому даже не сопротивлялась, когда Элис в ультимативной форме сказала, что в школу я иду с ними. По городу уже ползли слухи, что наши семьи стали дружить. Женщины потихоньку утрачивали романтичное настроение, направленное на Карлайла, а мой отец в их глазах наоборот начал приобретать репутацию очень деятельного человека, который разбирается в полезных знакомствах и быстро раскрывает преступления. С последним, действительно, очень помогал Карлайл. Чарли проводил с ним чертовски много времени. Как по мне, так они стали друзьями. Самому вампиру наверняка было просто приятно проводить время в компании человека. Ведь все вампиры давно изучены, а с простым смертным даже ему общаться долго трудновато. Чарли же внимал опыту 500-летней жизни. В общем, они друг друга нашли. В этот самый день Чарли задерживался. Я уже начала переживать, как вдруг раздался звонок. Звонили на домашний телефон, что было странно. Говорила по нему только я и только с Рене. Для остального был мобильный. «Белла, это Карлайл», — скороговоркой произнес вампир на том конце провода. «Слушаю», — осторожно ответила я. «Я сейчас нахожусь в общественной больнице Форкса. Чарли поступил с ранением. Я не подпускал никого к нему». Он еще не закончил фразу, как я бросила трубку и переместилась телепортом к больнице. Я отметила вообще все значимые места города на миникарте. Вдруг что, и это вдруг, наступило. Быстрым шагом направилась к дверям больницы, затем подобралась к черному входу, где было закрыто, но чуть надавив на ручку, я ее сломала. Сила, то уже не человеческая, хотя до вампира еще далеко, и свободно вошла. Благо, расположение кабинета вампира я знала, однако, его там не оказалось. Черт, он в операционной, дошло до меня. Только я собралась выйти, как наткнулась на самого Карлайла. «Я слышал, как кто-то вошел в кабинет», — пояснил он и поманил за собой. Операционная находилась через три двери. Накинув врачебный халат, подсунутый Карлайлом, я прошла следом за ним. На операционном столе лежал Чарли. «Огнестрельное», — оценила я, — «ранение в живот. Кровь уже остановилась», — Карлайл извлек пулю. «Вот же я применяла руку исцеления до почти полного исчезновения раны». Перед глазами мелькала какая-то табличка, но я от нее отмахнулась. Остался только большой синяк и тонкий порез, чтобы не вызывать подозрений, откуда появилась кровь. Скажем, задело. Я обессиленно посмотрела на дело рук своих и, как только увидела, что Чарли открыл глаза, чуть было не заехала ему по роже. «Это же надо, так подставиться. Никогда больше так не делай», — повелела я, и под смеющимся взглядом Карлайла телепортировалась прямо из помещения. Из персонала меня никто не видел, так что проблем не должно было быть. «Что там мне говорила система?» Я заварила кофе и прочитала, наконец, что там вылезло. «Вы попали в переплет, но вышли из ситуации с победой. Система следит за безумной гонкой игроков и дает вам шанс сменить класс на один из редких. Выбирайте с умом. Темный лекарь, друид, ведьма. Некоторые уже выученные вами бонусы и заклинания будут утеряны, вместо них откроются навыки и заклинания на ур-1. Эчерт, надо брать, жаль уже приобретенные навыки, но когда еще будет подобное предложение? Темный лекарь, это как у Карлайла и судя по всему класс не сильно-то зависит от магии, иначе маны у него было бы побольше. Ведьма, это что-то про зелья и проклятия, да и скучно как-то. Беру друида. Кровища и жертвоприношения или что-то в этом духе. Надеюсь, можно будет обойтись просто еще лучшим контролем над магией природы. Подкласс мой тоже соотносится в некотором роде. Наверное, система, зараза, не давала описания тому, из чего я должна выбирать. Придется брать кота в мешке. Хотя аукцион. Пролазила я по нему 3 часа. Нашла только пару книг, которые не являлись книгами навыка. Про друидов там говорилось, что это действительно очень сильные маги природы, которые специализировались еще и на химерологии, изменении растений и т.д. Правда, для усиления своих творений они часто использовали человеческие жертвоприношения. Хм, попробую просто вливать больше маны. Беру. Вы выбрали редкий класс. Друид. Вами потеряны. Стрела маны, огненный шар, магический щит. Вы выучили. Глазами зверя, зов земли, создание ядра леса. Удача +1. Очень жалко щит. Он был отличным помощником против автоматов. Ну ладно, новые навыки. Неплохо, как по мне. Я и так двигалась в этом направлении, так что подарок системы пришелся кстати. Жаль, что таким образом. Чарли подставлять больше не хотелось. Придется озаботиться его безопасностью. Я совсем забыла, с чем связана его работа, за что и поплатилась. Глазами зверя, великолепный навык, при котором я могла видеть глазами, например, своего волка или другого прирученного животного. Зов земли отмечал на миникарте перемещение существ, причем можно было выбрать каких именно, но только из тех, кого я уже встречала. Например, чтобы отметить енота, мне нужно было сначала его встретить. Квилетов я видела, поэтому оборотни этой породы, вампиры и люди были выбраны мной в качестве отслеживаемых. Самый непонятный, но в перспективе очень полезный навык – создание ядра леса. Ядро начинало создавать магические потоки в лесу, в том числе объединяя тропы в широкие магистрали, только для меня и тех, кого я поведу за собой, пробуждало древние и магические растения из анабиоза и многое другое. Появлением настоящего волшебного леса и, возможно, появлением новых данжей, вот чем должна обернуться эволюция такого ядра, но его создание откладывается. У меня просто не хватает маны на данный момент. Заклинание жрало 50 тысяч маны за раз. Его нужно было применять по мере разрастания ядра. А вечером Чарли таки вернулся домой. На работе за ранение, пусть и легкое, как было написано в отчете Карлайлом, ему была положена неделя выходных. Новости в Форксе разлетались моментально. Боюсь, завтра от наплыва желающих познакомиться со мной и узнать, что случилось, будет спасать только бешеный Джаспер рядом. Отходить далеко от вампиров я не планировала, и выбирать буду дополнительные занятия только в паре с кем-нибудь из них. Тут и то, что мы семьями дружим, пригодится, и обсудить всякие магические примочки и проблемы можно будет, а не только болтать о бездарной поп-культуре или веяниях моды, которые в мое время уже безнадежно устарели. Дети, что с них взять? Что случилось сегодня? Без интереса спросила я у отца. Я была все еще зла на него. Говард Бонсом взял в заложники жену и дочь. Ты его знаешь, мясник из лавки Титки. Устало пояснил Чарли на мой вопросительный взгляд. Благополучно разрешилось, уточнила я, если не считать моего почти смертельного ранения в живот. Усмехнулся Чарли. В каноне этого не было. Не могу сказать, чем именно я поменяла историю. Вдруг у Чарли был отпуск в этот момент или на дежурстве был кто-то другой. Спасибо, милая, что спасла. В благодарность я получила поцелуй в макушку, чего мне было абсолютно достаточно. Нужно озаботиться твоей безопасностью. С серьезным лицом произнесла я и решила подобрать для Чарли какой-нибудь щит от физического воздействия. Ну и для себя, ведь мой магический был утерян в связи со сменой класса. Проецирование – просто находка. Аукцион порадовал меня простой книгой по щитовым заклятиям и, после 2-часового изучения первых глав, я получила навык. Общий щит. Щит поддерживал постоянную защиту, которая могла спасти от довольно сильной атаки, физической или магической, но только один раз, а затем его нужно было подпитывать повторно. Среди навыков он не отображался, как и огненный шар в свое время. Заклинание потребляло 10 тысяч маны за один раз. Вполне подходит под мои критерии. Интересно, выстрел это сильная атака для такого щита? Проверять как-то не хотелось. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 73, 6000, 7300. ХП 8000, 8000. МП 31, 830, 1800. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила. 35. Ловкость 60. Выносливость. 75 плюс 5. Интеллект. 273 плюс 15 плюс 30. Мудрость. 97 плюс 10. Воля. 29. Харизма. 30 плюс 5. Удача 45 плюс 2. Интуиция 27. Пафос 9. Меткость 4. Навыки. Наблюдательность ур 2.7. Обман ур 2.9. Медитация ур 9.6. Глазами зверя ур 1.1. Зов земли ур 1.1. Создание ядра леса ур 1.1. Уклонение ур 13.4. Бой холодным оружием ур 2.1. Бушующая преграда ур 21.4. Стрельба из лука ур 1.3. Стиль пущи ур 12.5. Венерина мухоловка ур 13.9. Призыв лесных змей ур 11.5. Телепорт ур 2.3. Призыв волка ур 10.3. Рука исцеления ур 5.9. Сбить зверя со следа. Пассив. Управление погодой ур 6.3. Изменение растений ур 2.9. Изменение людей ур 1.1. Знание целителя. Пассив. Проецирование ур 7.8. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 20. О скуке. Утром меня подхватили Джаспер и Элис. Розали и Эммит уже уехали и ждали нас на месте. Я малодушно подумала, что они, возможно, хоть немного собьют ажиотаж вокруг нашего появления. О, так я еще никогда не ошибалась. Эти малолетки сверкали на нас восхищенными глазами, и спрятаться от их внимания было просто нереально. Джаспер не спасал от слова совсем. Держался он на удивление неплохо, но то и дело срывался на тихое, на грани слышимости, утробное рычание. Лично со мной, такое чувство, познакомилась вся школа. В какой-то момент меня оттерли от Каллинов и начали расспрашивать о вчерашнем происшествии. Я отговорилась незнанием. Буду я им рассказывать, что там написано в полицейских отчетах, они так с меня никогда не слезут. Кстати, канонные подруги Беллы меня не впечатлили. Джессика была слишком, слишком поверхностной, а Анжела милой и невинной девочкой, с которой пока что ни о чем поговорить. Майк был мелким пацаном, как и Эрик, и совершенно не заинтересовались мной, за что им спасибо. Представились и свалили. Все бы так, пройдя распределение в местном деканате, или как оно тут называется, пошла на первый урок. Все прошло мимо, так как Элис таскала меня, впавшую в какую-то депрессию, по кабинетам за справками, расписаниями и еще чем-то. Походя, выяснилось, что на физкультуру мне ходить не нужно, так как Карлайл и меня вместе с детьми отмазал, за что ему надо сказать огромное спасибо. Первым уроком стал английский. На нем я была только с Джаспером, так как у остальных шла геометрия. Я выбирала гуманитарные науки. Строить карьеру в этом мире я вообще не собиралась, а самые легкие уроки были именно по этим предметам. Свободное время мне было очень нужно, а школа и домашки будут занимать в противном случае половину дня. Время, которое я могу потратить на кач, не дождетесь. Свою вторую жизнь я вообще не планировала. Если тогда, я продумала примерный план вплоть до окончания своей жизни, женщины вообще этим грешат, то в этот раз я просто делала то, что мне нравится. Даже качалась я не со стервенением, а наслаждаясь своими магическими способностями. Каждый раз, и в моих планах теперь не было смерти. В крайнем случае стану вампиром. Я усмехнулась. Джаспер, который был моим соседом по парте, вопросительно посмотрел на меня. Я вот думаю, как вы, бедные, это терпите каждый раз. У меня амнезия так и не прошла, но кажется, школа – это безумно скучно. Поделилась я с ним не тем, о чем думала. Я тоже первый раз, но мне уже скучно и тяжело, пожаловался он. Джаспер вообще пока не жаловался. Ни на что. Похлопала его сочувствующе по плечу и подумала, что неплохо было бы помочь ему с переносимостью запаха людей. Потерпи, я что-нибудь придумаю. Залезла в аукцион. Так, в каком бы разделе поискать? Щиты. В результате первый урок прошел мимо меня, домашку я сделала на следующем уроке, уже по биологии, где сидела Селис, а остальное время опять искала нужную книгу, но поняла, что зашла не с того конца. Залезла в раздел «Нелюди», а там начала копаться в артефактах для вампиров. Кольцо. Я нашла кольцо, которое притупляет жажду. Только вот как объяснить его появление, сама сделала, от бабули досталось, хм. Колечко было недешевым, оставалось их всего две штуки, по 800 кристаллов за каждое. Я купила оба, мало ли, как же объяснить. Я осмотрела кольцо, оно было из серебра с узором из осьминогов. Странная вещичка, но стильная. Такое я точно сама бы не сделала. Может вообще не объяснять, сделать морду кирпичом и пусть сами думают. Черт, мудрость плюс один, интуиция плюс один. Это типа добро на то, чтобы не париться, ну ок, хотя мне как-то не по себе. Логичное объяснение все же витало где-то на краю сознания. Может сказать полуправду, точнее не договорить, типа купила и закрыть тему, у кого купила не сказать, типа обещала молчать, т.ц., насторожаться. Хотя они и знают меня, но все же не так хорошо. Черт, надо серьезно обдумать этот момент. На обеде, когда я взяла себе только сок и села с калинами, которые вообще ничего не ели, но еда на подносах стояла, услышала от Элис: «Бери то, что мы купили себе, и Белла отдай кольцо». Она протянула ко мне руки и сделала хватательное движение. Вот же, совсем не учла ее способность. Ну, зато, сама знаешь, объяснять ничего не буду. Вложила под внимательными взглядами вампиров кольцо ей в руку и перехватила салат с подноса Розали. «И не надо, спасибо, Белла». Она радостно поблагодарила меня и полезла обниматься через стол. И да, вся чертова школа с нас глаз не сводила. Ловко подкладывая мне еду, вампиры не спалились в первый же свой школьный день в Форксе, а я наелась на халяву и избежала неловкого разговора. Домашка уже была сделана, так что у меня оставалось время на кач, который в реале займет 3 часа, а в данже пройдет 12. Распорядок дня в целом был не очень обременителен, поэтому потерпеть 3 лет было вполне возможно. В каждой книге, кроме последней, описывался один год учебы Беллы, как у Гарри Поттера, хихи. Но мой Седрик хотя бы не умер, а просто свалил. Значит, ей было 16, когда она приехала, а закончила она школу в 19. Я, в отличие от канонной Беллы, перепрыгнула через год, сдав дополнительные экзамены, когда подсчитала, сколько мне придется страдать. В результате выпущусь я в один год с вампирами. Джаспер на следующий день смотрел на меня как на бога. На здоровье. Имя: Изабелла Элизабет Свон. Уровень: 73, 6000, 7300. ХП: 8000, 8000. МП: 31 800, 31 800. Класс: друид. Подкласс: природный маг. Сила: 35. Ловкость: 60. Выносливость: 75 плюс 5, интеллект, 273 плюс 15 плюс 30, мудрость, 98 плюс 10, воля, 29, харизма, 30 плюс 5, удача 45 плюс 2, интуиция 28, пафос 9, меткость 4, навыки: наблюдательность ур 2.7, обман ур 2.9, медитация ур 9.6, глазами зверя ур 1.1, зов земли ур 1.1, создание ядра леса ур 1.1, уклонение ур 13.4, бой холодным оружием ур 2.1, бушующая преграда ур 21.4, стрельба из лука ур 1.3, стиль пущи ур 12.5, венерина мухоловка ур 13.9, призыв лесных змей ур 11.5, телепорт ур 2.3, призыв волка ур 10.3, рука исцеления ур 5.9, сбить зверя со следа, пассив. Управление погодой ур 6.3, изменение растений ур 2.9, изменение людей ур 1.1, знание целителя, пассив, проецирование ур 7.8, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 21, первые результаты, ровно через месяц, после того как Джаспер послал запрос к Вольтуре, ему пришел ответ. Виновного вампира уже казнили год назад за подобное преступление на территориях самих Вольтури. Джас немного погоревал, что не увидел результатов своих трудов, но быстро отошел, так как раззадоренные подобной активностью Вольтури решили послать сюда кого-то из своих. Уж не знаю, кто именно это будет, но надеюсь, не кто-то из высшего эшелона. Скрыть наши с Каллинами отношения будет довольно легко, так как объяснить появление бумаг по преступлению можно было банальным знакомством с шерифом. Подозрений это не вызовет, если продумать, как вообще зашла речь о подобном. Вампиры к тому же сами могли захотеть проверить, безобразничал ли кто-то на территории в их отсутствие, и использовать, например, суперскорость для получения самих дел. В общем, я благополучно забыл о предстоящем визите вампира, полностью сосредоточившись на развитии новых способностей. И да, я купила книгу навыка по призыву совы. Ну а что, совы прикольные. И она нужна мне была для нормального использования навыка. Глазами зверя. После изучения навыка, всплыло ожидаемое мной окошко. Было довольно логично предположить появление подобного предложения. Желаете объединить? Призыв лесных змей, призыв волка, призыв совы в навык, призыв ур-1. Я надеюсь, что при объединении, уже достигнутый прогресс не будет утерян. Желаю. Интересно, если в слове обозначение просто призыва, это значит, в теории я даже демона призвать могу, или элементаля. Например, в ближайший визит в Данша пробовала новый навык и выяснила, что и змеи, и волки все же потеряли немного в уровнях, но не критично, а призыв совы вообще отлично подходил под задумку. Контроль над животным в моем исполнении не требовал постоянного наблюдения за оным. Они отлично исполняли приказы, это главное. Ну а я, что? Я использовала сову по назначению и отправила послание Элис. У меня вообще пробивалось нездоровое веселье каждый раз, когда они упоминали Эдварда. Вампиры странно в такие моменты на меня посматривали, но я отговаривалась воспоминаниями о городском сумасшедшем Фениксе с таким же именем. По Фэммита. Сова. Сова с письмом, точнее с белым конвертом, на террасе у гостиной. Все было бы даже не так странно, если бы не глаза птицы. Они светились синим цветом. Проделки белые. Неужели меня все-таки приняли в Хогвартс? Пробормотал я. А не поздновато? Да и на послании мое имя. Почерком белый, кстати, шутница. Все не может забыть бейсбол, не иначе, насмешливо произнесла Элис, спокойно снимая послание с лапки совы. В жизни клана вообще произошло множество приятных изменений, после заключения союза с этой ведьмой, или кто она там. Джаспер перестал дергаться, встречая человека на пути. Элис обзавелась такой же ненормальной, как и она сама, подругой. Карлайл ушел в исследование и расследование, начав серьезно заниматься делами клана, которые в последние годы слегка подзабросил Эдвард, кинул клан, тем самым подставив. Знал, что Карлайл не будет зол на своего любимчика. Эсми была как всегда самой лучшей мамой, а Розали просто светилась изнутри. У нас произошел ожидаемый разговор. Она потребовала ребенка. Недалеко от основного дома был еще один, только для нас двоих, и после очередного прекрасного вечера, меня поставили перед фактом, что скоро мне придется стать отцом. Я согласился, давно хотел дочь. Жаль, что не отразали, но она пообещала, что выберет девушку максимально похожую на себя. Выбирать она решила из больных неизлечимой болезнью. Гены вампира должны исправить все недостатки генетики или просто проигнорировать болезнь, по заверению Карлайла, а обращать будущую суррогатную мать опасно. Она может потребовать дитя обратно. Впрочем, за достойное вознаграждение для семьи, после их смерти, люди пойдут на многое. Страхуют же они свои жизни. В общем, идею одобрили все. Пока я отвлекся на размышления, Элис уже прочитала послание, а сова исчезла, растаяв туманом. Что пишет Белла? Задал я закономерный вопрос. Пишет, что приручила сову и просто не могла не попробовать отправить с ней сообщение. Просто не знает никого настолько сумасшедшего, кто поймет замысел. Усмехнулась сестра. Как в духе Беллы, посмеялся я. Надо бы ее предупредить, подумал я вслух, продолжая важную мне тему. Элис все поняла правильно и кивнула. Она не будет осуждать, уверенно заключила сестра. Не мне с ней спорить. Все-таки современный мир намного более дружелюбен, чем даже 50 лет назад. Как раз в те годы Розали и спасла меня. Хотя Элис уж точно права. Белла, не робкого десятка. Эта ведьма неожиданно для всей семьи сдружилась больше всех с Джаспером. Они часами могли что-то обсуждать, а сам Джаспер ее чуть ли не боготворил. Элис только посмеивалась. Она Беллу тоже обожала. Сам Эммит не мог определиться со своим отношением к девчушке. Она его и пугала своими возможностями, но в то же время была союзником и порой довольно забавной. Но, главное, она дала Розали самое желанное – надежду на семью. Дети были ее самой большой слабостью. Эммит понимал это и принимал. Конец пов Эммита. Элис позвонила мне сразу после получения послания. Мы посмеялись, и она предложила встретиться. Появились какие-то новости. Надеюсь, ничего страшного не случилось. Ну да, иначе интонации были бы другие. А еще через 3 часа я уходила телепортом от Каллинов с каким-то недоумением, что ли. Как быстро Розали подсуетилась. В принципе, я уж точно не стала бы возражать. Меня беспокоило одно. Не поменяется ли в этом мире ребенок Розали местами с дочерью Беллы и Эдварда? Мир не терпит пустоты, просто один дампир был заменен другим, ведь в каноне Розали не стало делать ничего подобного, хотя прошло достаточно времени на осознание возможностей и вариантов. Может, она приняла Турини СМИ как свою дочь и просто забила на время, отрабатывая, так сказать, навыки мамаши на сверхъестественном ребенке? Карлайл снисходительно на меня смотрел все время разговора. У меня, что, на лице все было написано. Вроде как всегда, морда кирпичом. Ну и ладно, о такой ерунде пока не стоит думать. Главное, не подпускать вообще вампиров на эту территорию в ближайшие 7 лет, пока ребенок будет расти. Если все-таки заявится Джеймс и Ко, то придется их устранить. Хорошо, на такой исход накладывается и вампирский закон. По канону они заявились на территорию клана без предупреждения, еще и убили кого-то, в чужих охотничьих угодьях. Главное, не дать узнать Вольтуре о ребенке. Ох уж эти недоразумения. Ведь не факт, что у ребенка будет дар, как у той самой Ренесми, на которой постоянно делался акцент, будто это одна из ключевых точек, почему девочку не устранили, вместе со всем кланом. Кстати, так сложилось, что многие считали вампиров, отказавшихся от человеческой крови, слабаками. Отчасти они были правы, но лишь отчасти. Почему-то, как объяснил Карлайл, способности проявлялись ярче именно у тех, кто питался кровью животных, а вот физическая сила и скорость была коньком обычных кровососов. Так вот, Джеймс и Ко, скорее всего, из таких вот презирающих, иначе я их поведение в будущем объяснить не могу. И вот еще, я таки увидела, как вампиры сверкают на солнце. Белла, чертова романтично настроенная девчонка. Как вот это вот можно было так расписать? А в фильме, убожество, вообще не отображает реальность. Джаспер, который пошел смотреть на мой змеиный призыв, открыв рот, пялился на огромную змеюку, размером с дом, а я пялилась на него, стоящего под как раз показавшимся из-за туч солнцем. Его кожа будто состояла из малюсеньких граней, как бокал шампанского. Действительно красиво, и даже жаль, что их нельзя переделать в каких-нибудь фей. Вампиры у меня все еще ассоциировались не с красотой, что у местных скорее было нормой, а с нежитью или кем-то типа Лукарда. Я все же любила классическое фэнтези, битвы бобра со слом и т.д. И далеко не всегда я болела за бобров. «Ты точно не человек», — заключил Джаспер, оторвав взгляд от змеи. Змея же обернулась вокруг нас кольцами и застыла. «Прикинь, ты тоже, а еще ты светишься, ты точно вампир», — подколола я его. «Уверяю, к несчастью, понимаю твою иронию, но лучше так, чем быть подобием Дракулы. От такой простой вещи, как кол, я отказываюсь умирать», — припечатал он, и мы рассмеялись. На следующий день мне пришлось показывать призыв всем остальным, а я поняла, что кто-то не умеет держать язык за зубами, хотя он должен был по-любому рассказать Карлайлу. Иерархия была в клане жестче, чем я думала изначально. Джаспер мне вообще многое рассказал об устройстве жизни вампиров. Ему еще повезло, что он понравился Элис, как он сам признался. Раньше он принадлежал к семье вампирши, что пыталась захватить территорию у Динали и основать свой клан в тогда еще САШ, а затем, когда их победили, но почему-то не добили, он с двумя своими друзьями стал кочевником. Так и бродили они по штатам около сотни лет, прежде чем Джас не наткнулся на Элис, которая уже его ждала. Для него, вступление в клан было шагом вперед. Вампир хоть и был одаренным, но запятнал себя войной за территории, которые по негласному правилу вообще не ведутся. Это значит оспорить решение Вольтури, за что они либо карают, либо игнорируют и другим советуют. С этой стороны Джаспера прикрыл Карлайл. Сверкающие интриги, нет, сияющая игра престолов. Хе-хе, я засмеялась уже, вслух заставив Чарли, который только что приехал от Билли Блэка, спросить, что случилось. «Они сияют на солнце», — пояснила я свои мысли. «Сияют, воюют и интригуют. А чем ты? Кто сияет?» — переспросил отец. «Вампиры. Они не показываются на солнце, потому что переливаются», — воскликнула я. «Кажется, я его добила. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 81. 508 100. ХП 8300-8300, МП 34500-34500, класс друид, подкласс природный маг, сила 39, ловкость 62, выносливость 78 плюс 5, интеллект 300 плюс 15 плюс 30, мудрость 101 плюс 10, воля 31, харизма 30 плюс 5, удача 46 плюс 2, интуиция 32, пафос 9, меткость 9, навыки, наблюдательность ур 2.7, обман ур 2.9, медитация ур 9.6, глазами зверя ур 1.1, зов земли ур 1.1, создание ядра леса ур 1.1, уклонение ур 13.4, бой холодным оружием ур 2.1, бушующая преграда ур 21.4, стрельба из лука ур 1.3, стиль пущи ур 12.5, венерина мухоловка ур 13.9, телепорт ур 2.3, рука исцеления ур 5.9, сбить зверя со следа, пассив, управление погодой ур 6.3, изменение растений ур 2.9, изменение людей ур 1.1, знание целителя, пассив, проецирование ур 7.8, призыв ур 1.1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, примечание к части, сова. https://pikaburu.imp2015.0.1.28.7.1.4.46.47.1.4.46.47.1.4.22.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.472.492.2.11.6.d8.brick.ipec. Или так, https://imkfotki.yandex.ru/get15.490.901.409.892.f9.0108.0072.b26.390.rik.jpg. Розали. https://www.sitwalsru/5201304/1280/x/1024/sitwalsru/20946.jpg. Глава 22. О неожиданных встречах. Сидя на очередном скучном уроке по биологии, я, положив голову на плечо Элис, листала аукцион. Мое любимое занятие, вообще-то, тут так много всего, что глаза каждый раз разбегаются. И постоянно появляется куча всего нового, что наводит на закономерную мысль. Сколько же всего во вселенных и мирах игроков. Сложно даже представить. Жаль, что у нас нет чата, хотя, надо мной бы просто ржали. Как же, попала к блестящим вампирам. Угу, ржите над Поттером. В нем, как в проститутке, побывало столько мужиков, да и женщин, что уже мейнстрим. Правда, Белла тоже предсказуемый персонаж для попадания. Единственное что, пока не заезженный. Ха-ха, было бы прикольно понаблюдать за тем брутальным мужиком, что ждал попадания в очередного Поттера, а оказался, например, Эдвардом. Я подавилась смешком. Что? Шепотом спросила Элис. Ой, мамочки, не могу перестать смеяться. Что бы такое придумать в ответ? Ох, ничего, у меня вот вопросец созрел. Перевожу тему как могу. Что поделаешь, навыка риторики у меня пока нет. Надо закупить какую-нибудь теорию на аукционе. Может, откроется навык соответствующий. Посланец от Вольтури уже приезжал. Тоже важная для меня тема. Сегодня к вечеру. Ошарашила она меня. О, как вовремя я спросила. Надо идти на целый день в данж, дабы избежать встречи с кровососом. Понятно, расскажешь завтра, как прошло. Элис скептически на меня посмотрела и кивнула. Не верит, что я не попадусь ему на глаза. Ну-ну. Хотя я сама не была ни в чем уверена, но глобальные безумные игры действовали все так же, что предвещало любое событие сделать для меня смертельно опасным. Особенно, если к Каллинам явится один из Вольтури. После школы, я попросила Элис и Джаспера подкинуть меня до поворота к ним домой, откуда телепортировалась к данжу с автоматами. Уже давно этот данж не приносил ничего стоящего из вещей. Я заметила, что только в первое посещение данжа выпадают интересные плюшки, остальное я кидала на аукцион. Даже шестеренки, которые падали со всех автоматов, скупались в мгновение ока. Пробыв очередной раз в данже 5 часов по реальному времени и получив уровень, я вышла из него прямо под светлые красные очи вампира, незнакомого вампира. Вот черт, только мне могло так повести. Не знаю, как мое появление выглядело со стороны, но, видимо, я появилась из ниоткуда, как при использовании телепорта, без спецэффектов в общем. О чем я думаю? Вампир, прямо передо мной. Я привыкла к их обществу, но этот не свой. Добрый вечер, вежливо начала я. Мне повезло, так как мужчина явно был немного в шоке от моего появления, что, впрочем, не помешало ему ответить. «И вам добрый вечер, незнакомка». Он оглядел меня с ног до головы и прищурился. «Я не пахла, ага. Вы должно быть представитель Вольтури, Начала я издалека. Элис говорила, что вы приедете сегодня. Я как могла, дала ему понять, что из своих. Вы не человек, утвердительно произнес он. Ведьма, признаться, за всю свою многотысячелетнюю жизнь, не встречал подобных вам. Ведьмы все же люди, вы, нет. Задание. Познакомьтесь с древним вампиром и выживете. Выполнено. Награда 10 тысяч опыта. Плюс один ко всем характеристикам. Я друид. С Каллинами у меня союз. Решила не скрывать. По вампиру вообще было неясно, кто он. Наблюдательность на нем не работала. Даже имя не показывало. Не то, что уровень. Сплошь вопросительные знаки. Ничего себе посланник. Какой же тогда эра? И как же вы узнали о вампирах? Изящно изогнул он бровь. Я отвлеклась на секунду, рассматривая его. Красивый, высокий, как Эммит, длинные темные волосы и красные глаза, указывающие на диету из людей и странный прикид, впрочем, недалеко ушедший от классического костюма. Моя прапрабабушка была дампиром, оставила семье знания и ушла скитаться. У меня и моего отца проявились способности. Кстати, именно мой отец передал Джасперу сведения для вас. Про себя я восхваляла разум игрока за свое хладнокровие. Я бы умерла со страху, не будь у меня способности игрока. Дампир, тут мне пришлось выложить ему рассказ о детях-полукровках. Впрочем, он не занял много времени. Вот как признаться, эта поездка оказалась намного интереснее, чем я предполагал. Он с интересом посмотрел на меня еще раз. Разум игрока, разум игрока. Бррррр, вы уже были у Каллинов, верно? Осмелилась я задать вопрос. На что вампир кивнул и, загадочно улыбнувшись, согнул локоть, приглашая меня пройтись. Черт, ладно, позвольте представиться, Азраэль, произнес он, смотря куда-то вдаль, явно витая в своих мыслях. Изабелла Свон, ответочка. Мы шли молча, после чего я не выдержала. Хотите, я перенесу вас на берег океана? Ну а что, вдруг удастся подружиться, или хотя бы дать повод себя не убивать? Рядом с домом Каллинов была приятная бухта, где у них стояла беседка. В ней можно было поговорить, не боясь наткнуться на людей. «Перенесешь?» – заинтересовался вампир. «Телепорт», – пояснила я. Его глаза заинтересованно блеснули, и он кивнул. «Ох, ладно». Я применила заклинание и удивилась, когда оказалась на месте. Оно сожрало в 3 раза больше маны, чем обычно. Может, в вампире есть магия? Наверняка. От чего вообще зависит потребление маны в этом чертовом заклятии? Твои способности потрясающие. Не задумывалась над становлением вампиром? Поинтересовался Азраэль, элегантно присаживаясь на плетеное кресло, обращенное в сторону океана. «Не думаю, что мне это нужно», — слегка улыбнулась я, на что он понимающе хмыкнул. «Как бы его уговорить пока не рассказывать обо мне? Почему именно с Каллинами ты решилась на союз?» — задал новый вопрос вампир. Пока я отвечала, на наши голоса примчался Карлайл. Он широко раскрыл глаза, рассматривая композицию из мирно беседующего со мной Вольтури, сидящего в соседнем со мной кресле. «Не помешаю», — поинтересовался он. «Что ты, Карлайл? Присаживайся, это же твой дом. Мы просто заняли место для переговоров. Ты ведь не против?» Ласково так улыбнулся Азраэль. «Так у нас переговоры. Вы выучили навык. Дипломатия пассив. Описание. Помогает легче понять собеседника и повышает возможности сбежать конфликта. Интенсивность зависит от показателя мудрости. Вот так вот. За общение с древним вампиром навыки просто так раздают. Хотя, не мудрено. А если задание выполнено, то он меня не убьет уже? Написано же выжить, а он еще не ушел, значит не убьет. Наверное. Конечно нет», — ответил Карлайл. «Ну еще бы. А я уже закончила свой рассказ». Откинулась на спинку кресла и задумалась. Ненадолго. Последовал новый вопрос и еще. Уже было около 12 ночи, когда Азраэль прекратил свои расспросы и напоследок пообещал. «Пока никто о тебе не узнает, я обещаю. Но мне интересно, откуда ты взяла кольцо для Джаспера. Твое молчание по этому поводу меня угнетает. Мне не нравится, что такое существо что-то угнетает, тем более если это связано со мной. Как же, я могу рассказать, но вам точно никакой пользы от этого знания не будет. Хотите, я вам колечко такое же подарю?» Непосредственно предложила я и тут поняла, в какую себя загнала ловушку. Это же мечта всех вампиров, не чувствовать жажду, точнее притупить, но эта вещь не самая дорогая на аукционе. Я его теперь регулярно проверяю на наличие подобных штук для вампиров. Но кроме книг по магии крови и сережек, защищающих от сгорания на солнце, там пока ничего не появилось. Это все не для здешних кровососов. Но теперь он может потребовать от меня снабдить всех Вольтуре такими кольцами, а где же я их возьму? Видимо, заметив мою заминку, Азраэль усмехнулся, а потом расхохотался. Я вижу, что ты переживаешь, дитя. Не откажусь от такого подарка, но и требовать от тебя ничего не буду. Все же постоянная жажда – это проклятие всех вампиров. Без него моя жизнь стала бы идеальной, признался он с грустью, а я достала кольцо из инвентаря, а для всех – как из воздуха. Это колечко отличалось от другого узором из морских коньков. Просто вложила его в раскрытую ладонь вампира и посмотрела на его удивленное лицо, после того, как он надел артефакт. О, его взгляд был совсем не таким, как у Джаспера в свое время. Не восхищение, а усталая признательность. Уверена, не было бы здесь никого, он бы дал волю чувствам. Провела краткий инструктаж, то есть рассказала все, что знал Джаспер о кольце и его влиянии на вампира. Оказалось, что Джасу легче пользоваться управлением эмоциями, концентрация становится запредельной, а жажда чувствуется только тогда, когда вампиру просто необходима очередная доза крови. Переборола некую робость и спросила, есть ли у Азраэля силы, под полным суеверного ужаса взглядом Карлайла. Есть, я читаю мысли, признался он. Ух, воля, ты моя воля. Я заинтересованно посмотрела на него. Твои я не могу прочесть. Признаться, ты не первый человек, мысли которого я не вижу. Была одна девушка в Италии, 100 лет назад. Многозначительно закончил он, при этом смотря на Карлайла. Выходит, это моя дочь, твоя бабка. У меня есть дочь, тихо заключил он. Он прочитал в мыслях Карлайла его догадки. Вот оно что, может, специально пошел меня искать в том районе. Он изначально не собирался меня убивать. Он знал о дамперах. Тогда зачем спрашивал? Было интересно послушать мое мнение. Он знал о замысле Розалии и вообще обо всем, что я говорила Каллинам. А это очень и очень много. Азраэль был моим предком. Азраэль, тихо позвала я. Он поднял на меня полный боли взгляд. Карлайл правильно мыслит. Чертово совпадение привело меня сюда, где я узнаю, что девушка, которую любил, умерла почти сразу после нашей разлуки. А я хотел, чтобы она просто жила, не думая о вампирах. Как было сложно не выпить всю ее, не обратить, но я не смог сделать ей больно. И тут узнаю, что у меня есть дочь, которая, возможно, еще жива и, даже, правнуки. Всю последнюю 100 лет я не возвращался в Италию, не желая ворошить прошлое. Поэтому-то и напросился, хех, проверяющим, произнес он. Карлайл на подобные откровения уже не реагировал. Он вообще ни на что не реагировал. Я немножко попялилась на его застывшее лицо и, набравшись смелости, все же обратилась к древнему вампиру. Дедуля, хочешь познакомиться с моим отцом? Карлайл на этой фразе ощутимо вздрогнул. Ну еще бы Азраэль отказался. Все разрешилось хорошо, нервы потрепались только у Чарли, которого я подняла с постели в 1 ночи, а затем познакомила его с дедом. Впрочем, отец не мог до конца осознать всю ту пропасть, что отделяет человека от этого существа перед ним. А Азраэль выразил желание постоянно присутствовать в нашей с отцом жизни, ради чего повезет меня и Карлайла на выходные в Италию, где я поставлю метку телепорта и, затем, он откажется от бытия членом клана Вольтури и мы перенесемся телепортом обратно в США, уже вместе с новообретенным Азраэлем Каллином, братом Эсми. По легенде, от человеческой крови он решил не отказываться, да и смысл, если охотой он будет заниматься теперь раз в пару недель в Сиэтле, куда я буду его подбрасывать и забирать в тот же день. Планы у меня были наполеоновские. Теперь, я с таким еще более четким прикрытием, да и с новой родней, чего уж теперь, могла не переживать. Ни за себя, ни за отца. Канон подкрался незаметно, и я все-таки породнилась с Каллинами. Пусть и таким странным образом. Послезавтра мы собирались лететь в Италию, на личном самолете Азраэля. Ну дык, обратно пересекать границу США будет девушка с подделкой под мой паспорт и по морю. Свои люди у Азраэля, как он сам признался, есть по всему земному шару. С бюрократией не должно возникнуть проблем. Все эти дни я проводила время с дедом, который ужасно интересно рассказывал о своей жизни и истории, и вообще обо всем. К нам часто присоединялись Карлайл и Джаспер. Остальным было не очень интересно. У Розалии Эммита шел подбор кандидаток, а Элис уехала в очередной раз на шоппинг, захватив с собой Эсми. Азраэль ужасно похож на Чарли, заключила я, рассматривая его вблизи. Как я сразу не заметила, наверное, сам факт того, что он вампир, не позволил увидеть очевидное. Я тоже была похожа на него. Поставь нас рядом и сразу ясно, чья я родственница. Те же волосы и разрез глаз, кожа светлая, черты лица. Вампир радовался нашей схожести как ребенок, по утверждению Джаспера. Все про всех знали, но соблюдали приличия. Азраэль, конечно, прочитал в мыслях Джаспера, что тот мне рассказал про его эмоции, но виду не подал. Стесняшка. А утром, перед отлетом, я нашла на аукционе еще одно кольцо, которое передала Карлайлу. На этот раз были ракушки и подозреваю, что производитель у них один и тот же, иначе не были бы такими редкими поступления, да и морская тематика, странновато для артефакта с такими свойствами. Уже сидя в самолете, пристегнувшись, под бдительным взглядом двух пар глаз, я поняла, какой же сумасшедшей была эта неделя. Вы попали в переплет, но вышли из ситуации с победой. Система следит за безумной гонкой игроков. Вам повезло, удача, верный выбор. Она не только влияет на вашу повседневную жизнь, но и толкает судьбу к вам навстречу. Прам-пам-пам. Внимание игрокам. Если вы попаданец в Блич, приготовьтесь к предательству друзей. Если вы попаданец в Наруто, готовьтесь к пришествию Кагуи. Если вы... Так, мне уже было не по себе. Прокрутила список до сумерек. Черт. Если вы попаданец в сумерки, то нам жаль. Шанс встретить свою вечную любовь. Плюс 60%. Нееет. Дедуля, спаси. Как же хорошо, что у меня есть Азраэль, он же меня спасет. Да. Плюс в том, что в Вальтеру я не поеду. Меня оставят во Флоренции только когда сделают дела, заберут. В Италии будет солнечно, так что рано утром я посещу все интересующие меня достопримечательности, а потом запрусь в номере и фиг меня кто найдет. Профит. Мудрость плюс один. Спасибо, я знала, что план хороший. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 83, 3008300, ХП 8500, 8500, МП 35500, 35500, класс друид, подкласс природный маг, сила, 40, ловкость 63, выносливость, 80 плюс 5, интеллект, 310 плюс 15 плюс 30, мудрость, 103 плюс 10, воля, 35, харизма, 31 плюс 5, удача 47 плюс 2, интуиция 33, пафос 10, меткость 10, навыки, наблюдательность ур 4-1, обман ур 3-4, медитация ур 11-5, глазами зверя ур 1-8, зов земли ур 2-8, создание ядра леса ур 1-1, уклонение ур 18-1, бой холодным оружием ур 2-1, бушующая преграда ур 24-1, стрельба из лука ур 1-3, стиль пущи ур 17-4, венерина мухоловка ур 17-1, телепорт ур 3-9, рука исцеления ур 7-3, сбить зверя со следа, пассив, управление погодой ур 8-7, изменение растений ур 3-5, изменение людей ур 1-1, знание целителя, пассив, проецирование ур 9-2, призыв ур 2-4, дипломатия, пассив, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Азраэль. http://rig.12.deviantart.net/96.166.1/blatsk.leon/bmarizana/d693.nut.jpg. Сама не ожидала, что сюжет повернется именно так. Спойлер. Не думаю, что в ближайшие 3 года у Беллы будет роман. Я думаю, Белле помогут ее 40% на удачный исход инвента. Глава 23. Об учебе. Из Италии я телепортировалась под руки с вампирами и с легким сердцем. Ничего страшного не случилось, я посмотрела все, что хотела и изучала на парах истории искусств на 2-м курсе университета. Или на 3-м, арх, уже не помню. Моноперемещение аж через океан сожрало порядочно, осталось всего 10 единиц. 10, Карл. По прибытии, дед заметил, что мне просто необходимо подучиться кое-чему, и выдал мне длиннющий список, начиная с этикета и заканчивая боевыми искусствами, на что я резонно заметила, лучше буду двигаться по пути, который уже начала постигать. Этот список отложу на будущее, ведь к чему супер продвинутый этикет, если живу я среди обычных американских подростков, а помимо них общаюсь лишь только со своими родственниками, нагло записала в них и Калинов. Азраэль на эти доводы согласился и принялся меня тестировать. Я показала ему все, на что была способна. Все призывы были тщательно изучены, исцеление проверено на мне же, телепорт и тропа и в общем вообще все, что у меня было, за исключением. Так откуда ты берешь эти артефакты? Поинтересовался он. Надо отдать должное, лишь во второй раз за все время нашего знакомства, рассказать или нет. Может, он просто прикидывается, что хочет стать частью моей семьи. У меня случилось обострение паранойи. А что, если он выпытает мой секрет и... А что и... Что он сделает? Заставит меня работать только на получение колец? Шантажировать будет меня жизнью отца и Колинов? Рене я не брала в расчет, ее жизнь была важна, но сама по себе, а не мне лично. Хочется верить, что он не из-за выгоды решил прибиться к нам, а по иной, более приятной причине. Одиночество, Азраиль. Он увидел мои мучения и перестал спрашивать, за что ему спасибо. Прости, никто никогда не узнает, так будет лучше. Покаялась я верю, к тому же не могу ручаться, что сохраню твою тайну. У вампиров есть совершенно разные способности. Например, можно как Ра, увидеть всю жизнь просто пожав руку. Мальчишке повезло со способностью, и мой брат отдал место главы клана ему. Вампир задумчиво провел пальцем по губе, а мне оставалось только стоять в ступоре. Что, его брат был главой Вольтури? Мальчишке, почему не тебе? Кстати, я так и не спросила, сколько же тебе лет, как тебя обратили, только и хватило меня на вопрос. Не захотел взваливать на себя ношу, пусть властвует тот, кто действительно этим горит, а мне уже 3000 лет. Жил я в районе современного Израиля, мы с братом Арелем были рабами, но нас выкупила на рынке еще детьми, самая прекрасная из всех женщин. Ариэль покорил ее своими рассказами, за что нас и оставили в живых. Его, как Шахерезаду и меня довеском мы выросли, и она нас обратила. Медея была очень старым вампиром. Она увезла нас в Китай, где Ариэль постигал свое искусство, а я был его тенью. Брат мог заставить сделать кого угодно, что угодно. Когда люди основали Рим, мы переехали в Италию. Там и создал он свой клан, Вольтури. Мне было неинтересно править. Читая мысли людей, быстро понимаешь бренность мира. Смысл считать вампиров выше людей, если зачастую они не меняются с возрастом и оборотом, оставаясь все такими же ограниченными. И 1000 лет назад брат передал управление в руки Ара, которого сам и обратил, вместе с его братьями. Закончил свой рассказ дед. А где сейчас Риэль? Поинтересовалась я. Что? Закономерный вопрос. Убит. Просто ответил Азраиль. Ему не хватило сил справиться с оборотнем, что был тогда главой единственной стаи во Франции. Пояснил он. Ясно. Задумалась я над следующим вопросом. А почему ты решил прибиться к Каллинам? Ведь даже если бы ты стал просто странником, то тебе и слова никто поперек не сказал. Понимаешь, за столько времени я не представляю себя в жизни вне клана. Надо мной постоянно был кто-то, кому я подчинялся, хоть и жил своей жизнью как странник. Карлайл теперь глава моего клана, он несет ответственность за мои поступки. Усмехнулся он. Но и мое присоединение к нему подняло престиж среди кланов и семей на довольно высокую планку. Теперь это смешанный клан, а территорию уж точно не станет никто оспаривать. Значит, скоро сюда пойдут те, что питаются человеческой кровью. С просьбой о присоединении Карлайл не откажет, по крайней мере своим друзьям. С пропитанием я легко решу вопрос. В США переполнены тюрьмы, многозначительно произнес он. О, интересно. А я подумала, что вот он источник для экспериментов. Навык изменения людей у меня был на первом уровне. Еще ни одного изменения я не произвела. О чем задумалась? Азраиль уставился на меня немигающим взглядом. Ох уж эти его красные зенки. Мне тоже нужны будут заключенные. Можно и мне парочку десятков? Скромно попросила я. Тебе все можно, протяжно ответил вампир, все так же с интересом разглядывая меня, как и в самый первый день. Через пару недель пришел первый вампир со стороны, незнакомый прежде никому, и попросился в клан. Карлайл обещал подумать, но отказал, так как тот не собирался соблюдать правила ненападения на людей. Об этом поведал Азраиль, прочтя мысли кочевника.